Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Города, как правило, растут вверх, вглубь, вширь, а некоторые так просто пухнут, расползаются, выходят за все разумные пределы, словно их что-то неудержимо распирает. Если вы устали от таких мегаполисов-монстров, то вам прямая дорога в Бельгию, в город, который гордо именует сам себя самым маленьким городом на Земле. Это Дюрбюи. Он был основан в 1331 году. Тогда в нем было 400 жителей, сегодня 500. Когда попадаешь в Дюрбюи, то кажется, что попал внутрь знакомых с детства картинок из сказок. И понимаешь, что Средневековье не кончилось давным-давно, не умерло, а тайком укрылось в этих крохотных кривых улицах, в игрушечно-сказочных, увитых плющом домиках из голубого камня, в остроконечных башнях замка, в знаменитых ароматах местной кухни. Даже если Дюрбюи и захотел бы расти, он чисто физически не смог бы этого сделать, ибо стоит в узкой долине горной реки. Кругом скалы. Они охраняют этот город, сдерживают его порывы, не дают ему потерять себя. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.